жизнь с избытком – это жизнь видения. На прошлой неделе мы сделали обозрение положения мира в наши дни, имея в виду, что Бог даровал нам жизнь с избытком, чтобы мы возвестили о ней другим. Мы заметили, что воля Божия есть такова, чтобы все люди услышали весть о спасении, но мы также указали, что сотни миллионов людей на земле еще не слышали этой благовести ни разу и должны услышать ее. Несомненно, картина весьма мрачная. Если мы на этом пункте остановимся. Так много еще не сделано. Многие еще должны быть спасены. Следует прибавить к этому, что рост населения в мире возрастает потрясающим образом. И самое быстрое увеличение населения падает на те страны, где меньшее число людей слышало Евангелие. Кроме того, во многих из этих стран правительство стесняет и даже не допускает служителей Божьих, чтобы они принесли Слово Божие этим народам. Это кажется невозможной задачей. Если бы мы не знали характер Божий и достаточной мере, то пережили бы искушение капитулировать и остановить этот свой святой труд. Что же есть такое драгоценное в характере Божьем, что побуждает верующих ревностно участвовать в евангелизации всего мира? Прежде всего, мы замечаем, что Бог есть любовь. Он любит всех людей и не желает, чтобы кто-нибудь погиб. Второе. Он дал нам ясно поручение идти и возвещать Евангелие всей твари, всему человечеству. Это является его планом, не нашим. Он исходит из его сердца, не нашего, без всяких квалификаций. Он доверил нам служение прения, и мы во имя Христа умоляем всех людей примириться с Богом. Третье. Бог не является насмешником. Это совершенно несовместимо с его характером, чтобы он поручил нам величайшее дело, в сущности, не имея этого стремления и надежды на его осуществление. Не дам нам нужных сил, мудрости и власти духовной для выполнения этой задачи. Если бы он послал нас на это служение без обеспечения всех духовных средств для исполнения его слова, то он сделал бы из нас посмешище. Но наш Бог не таков. Все его бытие побуждает нас сказать, потому что это бытие его воистину неизменное в своей сущности, то правдиво и то, что, возлюбив мир и посылая нас возвещать Евангелие человечеству, есть спасение, он позаботится о том, чтобы мы имели возможность исполнить это великое поручение. Таким образом, мы не имеем извинения. Вместо того, чтобы стоять равнодушно и лениво, выискивая извинения, почему мы не евангелизируем мир, пусть мы встанем и начнем трудиться. Если Бог за нас, то кто будет против нас? И Он за нас, на всех путях, когда мы спешим с вестью о спасении до края земли. Я лично рад, что я являюсь участником евангелиционного движения Церкви Христовой. Позвольте мне сказать вам хотя вкратце о том, какие чудные дела Бог совершает в наши дни. В данное время более 30 тысяч мужчин и женщин приготовляется в библейских школах для его служения, и это только в Америке. Многие из них оставят свои родные дома вскоре и отправятся на миссионерский труд в другие страны. Там они будут жить между туземцами, изучать их язык, будут есть их пищу и разделять радости и скорби этих людей. В то же время они будут возвещать им о любви Божией, не вмешиваясь в политическую жизнь страны, но они проявят любовь и желание помочь этим людям духовно и материально. Прибавьте к этому числу другие многие тысячи учащихся в библейских школах других стран по всему миру, которые также приготовляются к этому великому служению. Полное число известно одному Богу, но они составляют великую армию Божию, и ведущую войну с грехом и невежеством. Они готовы положить и жизнь свою ради спасения душ. Любовь Божия влечет их на этот труд, и любовь Божия поддерживает их там. Кроме того, изумительным путем Господь снабдил церковь многими средствами для этого служения. Сразу казалось, что радио и телевидение будут служить только миру развлечения, образования и пропаганды политической. Но Бог имел свой план для этого. Сегодня радио служит весьма обширно для проповеди Слова Божьего. Трансмиттеры христианских станций так сильны, что нет больше уголка в мире, куда бы не достиг голос, проповедующий Евангелие. Днем и ночью Слово Божие возвещается во всем мире. Эта проповедь не призывает к восстанию, не помогает враждебности, которая обычно между людьми. Это весть любви и доброты. Бог достигает сердец людей и в их нужде, и дает им жизнь с избытком. Также и телевидение быстро выходит на эту арену. Все больше и больше христианских программ передается верующими людьми. Миллионы душ видят эти христианские программы у себя в домах, и число их ежедневно возрастает. Наука сделалась служительницей церкви. Ее открытие помогает нам сегодня передавать благую весть, преодолевая преграды миллионам сердец человеческих. Пресса обвиняется справедливо за продукцию и распространение литературы, которая приносит много страданий человечеству. Но сегодня могучие печатные машины являются инструментами служителей Божьих, которые печатают миллионы Библий на сотнях разных языков, аэропланы, которые в дни войны причиняли много ужасных потерь человеческих жизней, сегодня перевозят миссионеров в далекие страны, достигая джунглей в течение всего нескольких часов, сохраняя время. Мы могли бы продолжить нашу беседу на эту тему, как Бог позаботился о средствах достижения душ. Так кажется, что Господь восполняет нужду, чтобы мы позаботились о весьма возрастающем населении мира в течение более короткого времени. В прошлом столетии это брало всю жизнь миссионеров. Но самый главный участник в этом великом деле – сам человек. Божий метод для этого служения является приготовление человека для выполнения этой задачи. И сегодня эти люди имеются. Даже в молодости Господь употребляет верующих. Этим летом десятки молодых людей из Северной Америки будут во Франции помогать в служении распространения Слова Божия другим людям. Их девиз – «Делай все возможное для Бога». Удовольствие их будет состоять из труда физического разнообразного характера. Починка старых зданий, улучшение дорог, это даст возможность европейской молодежи посетить летний лагерь и услышать проповедь Евангелия. Так долго, как церковь будет иметь молодежь верующую, как это, труд Божий обеспечен хорошими тружениками. Видение Господа Иисуса Христа было видение большой жатвы душ. Он предсказал, что придут страдания, и семя должно пасть в землю и умереть. Но позже будет большой сбор урожая. Во многих странах это уже совершается теперь. В мусульманских странах тысячи душ обратились ко Христу. Евреи принимают Христа в большем числе, чем со времени Пятидесятницы. В Латинской Америке и возраст населения весьма высок, число обращений ко Спасителю превышает где-то рождение. В течение последних двух десятилетий в Африке большое число людей нашли спасение. В прошлом году, когда я посетил Советский Союз, я был поражен толпами народа в церквах во многих городах. Бог совершает свое дело. При правильном положении жизнь Христа в нас умножается. Участвуете ли вы в этом видении? Это жизнь видения, когда мы ежедневно видим громадные возможности приобретения душ для Него. Ничто больше не радует Господа, как когда Он видит, что мы участвуем в Его видении жизни с избытком, вместе с другими. На следующей неделе мы перейдем к другой области жизни с избытком и увидим, как Бог щедро дает просящим Его благословение.